Глава 4. Рассвет рыцарей крови. Ты была горда. Ты позволила страху взять над тобой контроль. Ты подвела их. Нет! Ты позволила Ванделору умереть. И теперь его душа проклята. Нет! Тебе следовало погибнуть вместе с ними. Но я не сделала этого. Я не могла. Возможно, мне следовало погибнуть вместе с остальными. Нет! Леодрин проснулась в убогой, запыленной гостиной. Несмотря на то, что с событий нападения на солнечный колодец прошло уже 5 лет, многие раны, нанесенные в то время, просто отказывались исцеляться. Ей казалось, что из всех ощущений самым стойким, самым непроходящим было чувство вины. Его нельзя было аккуратно спрятать или отогнать прочь. Его нельзя было игнорировать. И оно сохранялось в душе эльфийки. Тупая боль омрачала голову. Тело казалось слабым, кожа была покрыта тонким слоем пота. Слишком много времени прошло с последнего приема. Стоило ей приподняться, как рой крыс пронесся по заваленному обломками полу. Воронье карканье донеслось откуда-то снаружи. Леодрин с трудом встала на ноги и побрела сквозь крошащийся дверной проем в прихожую без крыши. Она почувствовала, еще даже прежде чем увидела, маленький зеленый кристалл лежал на вершине полуразвалившегося серванта среди оружия и частей доспехов, трофеев последних боев. Кристалл был оставлен ее незримым благодетелем. В последние недели она получила несколько таких подарков, всегда тайно. Впрочем, она догадывалась об источнике их появления. Она пересекла комнату, протянула руку и схватила самоцвет. Затем села у стены за незастекленным окном. Она поднесла кристалл ближе, сжала его в своем кулаке и закрыла глаза. Она почувствовала, как магия потекла сквозь нее теплым, устойчивым потоком. Она распространилась по всему телу эльфийки, насыщая ее. Глаза Леодрин, глаза, которые когда-то были голубыми, когда-то до атаки на солнечный колодец и ее последствий, до калечащего опустошения их сущности. Эти глаза распахнулись, пылая сверкающим зеленым цветом. Леодрин улыбнулась и раскрыла ладонь. На ней лежал использованный кристалл, ничего более, чем почерневший камень. Легким движением руки бывшая верховная жрица бросила камень в темный угол. Она тяжело вздохнула, откинулась назад и еще раз расслабилась. Она знала, что облегчение было лишь временным. Пройдет несколько часов, и ее ненасытный голод вернется. Страстная, отчаянная жажда магии. После уничтожения солнечного колодца внутри каждого эльфа образовалась пустота, неуклонно разрастающаяся со временем. Никто из ее народа, даже Кильтас, не мог предвидеть, чем обернется потеря солнечного колодца. Сначала они не понимали природу постигшей их вялости, всеобъемлющей болезни, которая стала убивать самых молодых и самых старых. В конце концов, они уничтожили солнечный колодец, несомненно устранив исходившую от него угрозу. Кильтас, Рамат и Асталор тщательно изучили состояние выживших и со временем нашли ответ. Высшие эльфы целыми поколениями купались в неисчерпаемых энергиях солнечного колодца. Даже после осквернения источник все еще наполнял их магией, пусть пагубной, но все же магией. В отсутствие сил солнечного колодца выжившие чувствовали себя опустошенными, отчаянно желая вновь наполнить себя магией, что когда-то текла по их венам. На протяжении многих лет у эльфов формировалась зависимость от магии. И после того, как ее источник исчез, Синдурай должны были каждый день бороться с истощающей их болезнью. Они приспосабливались как могли. Сам Кильтас искал пути решения проблемы зависимости эльфов, готовый отправиться хоть на край света, и даже за его пределы. Принц обещал положить конец страданиям эльфов крови, найти лекарство или подходящую замену энергиям солнечного колодца. С этой целью Кильтас объединился со своенравным ночным эльфом по имени Иллидан в борьбе с плетью вслед за уничтожением солнечного колодца. Но сделал он это лишь после того, как вместе с некоторым количеством своих добровольцев был высмеян и унижен собственными союзниками, силами людей под предводительством главнокомандующего Гаритаса. В конце концов Кильтас примкнул к Иллидану, который от собственного народа получил прозвище «предатель». Принц принял сомнительные методы Иллидана и в качестве крайнего средства, и все же именно Иллидан показал ему, как высосать магию. Кильтас обучил остальных, и знание стало распространяться среди эльфов крови вплоть до того, пока каждый из них не овладел техниками, необходимыми для поглощения магии из кристаллов, артефактов, существ и даже смертных, обладающих подобной силой. Кильтас последовал за Иллиданом в мир под названием Запределье, который когда-то был домом орков и назывался Дренор. В тех землях Иллидан сражался за гегемонию, и как это понимала Леодрин, ныне он ее достиг. «Какова же роль Кильтаса в делах Иллидана?» — задавалась вопросом Леодрин. Эльфийка беспокоилась о нездоровом влиянии Иллидана на Кильтаса ввиду того, что этот новый повелитель Запределья был объят энергиями скверны, темной магии демонов, всеразвращающей и всеразрушающей в тех случаях, когда страстная тяга к ней выходит из-под контроля. Леодрин беспокоилась, что подобные вопросы были не в ее власти. Она поднялась к окну и посмотрела на призрачные земли. В нескольких милях к югу от того места, где когда-то стояли внешние врата, лежали бесплодные невозделанные просторы призрачных земель, которые многие из ее народа раньше называли домом. Там, где когда-то возвышались безупречные эльфийские поместья, ныне остались лишь крошащиеся руины. Там, где когда-то простирались пышные леса, ныне медленно умирали призраки деревьев. Исчезли ослепительно яркие цвета, уступив место множеству оттенков серого. Ушли безмятежные дни, здесь больше не было земли вечной весны. И все же Леодрин находилась в этих опустошенных территориях, в этом заброшенном поместье, в котором она жила в течение нескольких недель, занимаясь своим делом. Эльфийка знала лучший способ борьбы со своей злостью, своей виной и своим горем – убивать каждого приспешника плети, которого сумеет отыскать. Леодрин осмотрела линию деревьев, ища в ней любые признаки движения, любые признаки нежити. Даже спустя 5 лет мертвые продолжали обитать в этих землях. Неизлечимая болезнь, как и в случае с любой зазлокачественной опухолью. Наиболее логичным образом действий было вырезать пораженный участок, искоренять и уничтожать зло. Но и Леодрин знала, что для настоящих, основательных изменений ей нужно будет отрезать голову змею, найти того, кто продолжал множить ряды нежити, того, кто отказался умирать, того, кто сыграл важную роль в падении ее королевства. Даркхан Дратир. Сам Артас был недостигаем, восседая на вершине ледяного трона, на вершине мира замерзшего континента Нардскол. Рыцарь смерти слился со своим бывшим повелителем, королем Личом. Двое стали едины. На данный момент этот новый король Лич, казалось, довольствовался уединенным ожиданием и распространением своей чумы нежити через луг на полях сражений и через летающие крепости Некрополи. Леодрин, однако, посещали дурные предчувствия, что гораздо более серьезная битва с бывшим рыцарем смерти маячила в будущем ее народа. «Впрочем, еще одна вещь вне моей власти», — рассудила Леодрин. Куда лучше беспокоиться о том, что происходит здесь и сейчас. В течение нескольких лет она выслеживала и уничтожала нежить всюду, где ее отыскивала. Она помогала своему народу освобождать леса, окружавшие Лунасвет, леса Вечной Песни, от мертвецов плети. И когда остальные решили сосредоточиться на восстановлении разрушенного, она продолжала борьбу сама по себе, поклявшись навсегда уничтожить плеть, поклявшись найти того, кто предал их. Но Лортимар нашел его первым. 2 года назад Лортимар, Халдарон и другие вместе с синими драконами сразились с червяком Даркханом в месте, где когда-то располагался солнечный колодец. Лортимар мало говорил об этом столкновении в тех редких случаях, когда они виделись. И все же после этой битвы в одном он был непреклонен. Энергии солнечного колодца не были утрачены полностью. Каким-то образом, в какой-то форме сущность источника сохранилась, пройдя своего рода процесс очищения, и когда придет время, солнечный колодец воссияет вновь. Леодрин была рада слышать об этом, но, впрочем, Лортимар всегда был безнадежно оптимистичен. А что касается Даркхана, то трусливый подлец был якобы уничтожен в ходе боя, но приспешники плети обладали сверхъестественным способом избегать смерти. И потому, когда он объявился, Леодрин стала отслеживать его передвижение. Конечно, ни в жизни, ни в смерти Даркхан не отличался глупостью. Ему всегда удавалось оказываться на шаг впереди, в мучительно манящей недостигаемости. Казалось, будто бы повсюду у него были свои глаза, наблюдающие и выжидавшие. Не так давно на самом юге призрачных земель у подножья гор плеть возвела ряд укреплений, стен и мрачных построек неизвестного назначения, сооруженных из кости и железа. За всем этим Леодрин чувствовала руку Даркхана. Теперь лучше всего было застать его врасплох, поймать вне стен цитадели, созданной плетью. Но в последние несколько недель Леодрин наблюдала движение мертвяков в крепость, а не из нее. Так что до поры до времени ей оставалось довольствоваться лишь истреблением рассеянной нежити, бродившей по мертвым лесам, и мечтать о дне возмездия, которое она совершит во имя Ванделора, Белавира и тысяч других эльфов, погибших в результате двуличности и предательства Даркхана. В действительности именно обещание уничтожить предателя давало ей повод просыпаться каждое утро и бороться с болезнью. Оно побуждало ее действовать, как никакое другое желание или нужда. Вдруг шум снаружи дверного проема привлек ее внимание. Кто-то или что-то приближалось. Леодрин схватила ближайшую булаву, ее любимое оружие со дня уничтожения солнечного колодца. Она повернулась, замахнулась булавой, а затем опустила оружие, когда увидела, что в комнату вошел Халдарон. «Я не хотел напугать тебя», — искренне заметил он. «Обычно я не приветствую гостей с булавой, готовые пробить их черепа», — спокойно ответила Леодрин. «Но ты не предупреждал меня о своем визите. И вы, следопыты, обычно двигаетесь тише». Халдарон улыбнулся. «Как ты?» «Решаю проблемы по мере их появления. Как идет восстановление?» «Быстрыми темпами. Значительная часть луносвета отстраивается каждый день. Сможешь убедиться в этом своими глазами, если составишь мне компанию». Леодрин вопросительно подняла брови. «Твое присутствие запрашивает правящий лорд». «Говоришь, правящий лорд? А что насчет лорда Мара?» «Решает проблемы по мере их появления». Небольшое оживление проскользнуло по губам Леодрин. «Если я уйду, то кто будет наблюдать за предателем?» «Странники позаботятся об этом. Если Даркхана обнаружат, то тебе немедленно сообщат об этом. Даю слово». Сквозь дверной проем Леодрин заметила значительную часть отряда Халдарона. Возможно, временная смена обстановки и немного настоящего отдыха позволят ей увидеть картину более ясно. Разработать лучшую стратегию. Возможно, Лортимар получил некие новые сведения, которые могли бы ей помочь. И, конечно, было бы здорово просто увидеться с ним вновь. «Ты сможешь вернуться назад в любое время», — добавил Халдарон. Леодрин кивнула. «Что ж, отлично. Веди нас, предводитель следопытов Луна Света».